«Ну же, девочка моя!» — расстроилась библиотекарша. «Не плачь. Ты знаешь, мне запретили давать адептам книги по высшей магии, но хороший любовный приворот твоему темному не помешает». «Нет», — твердо сказала Саяри. «Я больше не хочу его приворотом. Хочу, чтобы он сам в меня влюбился. Поеду в Гридар в его команде. После битвы будет бал в королевской резиденции. Многовековая традиция. Лучшие маги Кемира. Я возьму с собой мамино платье. Папа от него, вернее, от мамы в нем, совершенно без ума. А он у меня тоже темный, как и Ильсар. Может, в Гридаре магистр Шарес увидит во мне не только надоедливую адептку». Саяри вздохнула. «Я тоже». Библиотекарша, судя по всему, роняла слезы в чай. «Мне бы книжечку», — попросила подруга. «Прически и прочие женские хитрости. Думаю, в секторе светлой магии. Дома все переискала. Нет у нас ничего». «Конечно», — спохватилась библиотекарша. «Сейчас посмотрю». Заскрипел стул, и магиня Дорея отправилась в противоположную часть библиотеки. Я же, прижав запрещенную книгу из темного сектора, ринулась к выходу. Дверь. Снять заклинание с закрытой на учет библиотеки — плевое дело, да и Саяри помогла. Выскочила наружу, прижимая украденное. Нет, лучше я его под мантию спрячу. Этим же вечером мы заперлись наверху в моей комнате, варили зелье. Втроем, с Саяри и Трис. И на провокации со стороны магистра Шареза: «Что это вы там такое подозрительное делаете? Почему так тянет темной магией? Сейчас же меня впустите!» Не велись. «Домашняя работа по некромагии», — сладким голосом заявила Саяри, расхаживающему за дверью магистру. «Я не задавал ничего подобного», — возмутился тот. «Это моя личная инициатива, магистр Шарес», — отозвалась я. «Что только не сделаешь, чтобы получить у вас отлично». После рассказа Саяри мне очень хотелось выйти и врезать ему. Без магии и очень-очень больно, потому что нельзя быть таким невыносимым. Но все же сдержалась, решив, что без меня разберутся. Наконец мы сварили замечательно гадкого цвета зелье, которое всучили следующим утром Асгорну, как раз за полчаса до начала второго испытания. А еще черную мантию Антора, которую я выпросила у Чарити. Тетушка хранила ее в сундуке с тех дней, когда мой троюродный брат проживал с ней под одной крышей. Следующим утром бородатый бугай, мой сводный брат, сменил внешность на другого моего брата, лишенного эмоций гладко выбритого обладателя белых волос и холодного взгляда магистра светлых сил Антора Кромунда. Хорошо получилось. Не отличить. Рыж тоже впечатлился. Глянул на себя в зеркало. Собирался было плюнуть от отвращения на пол, но я не позволила. Вместо этого сунула мантию, наказав одеваться. Асгорн нацепил под нее колчан со стрелами, а вот с луком... С луком пришлось повозиться. Вернее, возились мы с Саяри, потому что Трис отправилась с серьезным заданием к жениху, собираясь задержать его так, чтобы он не только опоздал на отбор, но и забыл обо всем на свете. «Скажу ему, что передумала выходить замуж», — сказала подруга, сверкнув глазами. «Такая вот небольшая встряска. Думаю, она пойдет нам на пользу, а то уж больно все у нас гладко. Пусть попробует меня переубедить». Светлая магия, заклинания. Одно за другим мы накладывали их на темный, ни в чем не повинный опал, подправляя друг друга, создавая Саяри амулет, искажающий реальность, который должен был спрятать лук от чужих глаз. «Хм, могло быть и получше, но сойдет», — сказала подруга после того, как протянула камень лжемагистру, поедавшему остатки завтрака, не забывая при этом громко чавкать. «К моему величайшему сожалению, в некоторых случаях магия бессильна», — вздохнула она. Я попыталась в который раз объяснить брату, как себя вести в академии, но время поджимало. Затем был камень перехода, престарелый привратник на входе на территорию Академии, который вежливо приветствовал лорда Дьеза, и длинные коридоры, ставшие мне родной Академией магии. Саяри, пожелав нам удачи, побежала к залу отбора, тому самому, где частенько проходили дополнительные занятия у Этара Хааса. Я же повела Асгорна к дальнему входу, затем по первому этажу корпуса светлых, в котором уже начались занятия, решив, что чем меньше народу нас увидит, тем лучше. «Нет, так не пойдет», — сказала ему, когда он проводил заинтересованным взглядом парочку опаздывающих на утреннюю лекцию пятикурсниц. Так проводил, что чуть шею себе не свернул. «А темненькая ничего, а так фигуристая», — заявил он в ответ. После того, как брат смирился, что с моей стороны ему ничего не светит, он стал всячески интересоваться женским полом. Начал с моих подруг, а теперь вот. «Асгорн, не забывай, что ты лорд Антор Дьез», — напомнила ему. «Веди себя соответствующе, ведь он почти что женат». «На той рыженькой», — уточнил брат, затем погладил бороду. Я застонала. «У Антора нет бороды». «Я бы тоже не отказался». Прежде чем сказала ему, что об этом думаю и что об этом подумает Трис, мы наткнулись на Чиару Ваза, поджидавшего нас за поворотом опустевшего коридора. Я заметалась, понимая... Боги и демоны, что он здесь делает? Уж кого-кого, а дракона я точно не ожидала встретить в корпусе факультета светлых сил. «Искал», — пояснила Ариша. «Заботится». «Лайны, оружие тебе не понадобится. Это уже брату, который потянулся было за кинжалом. Асгорн, не так ли?» — спросил магистр у лже Антора. «Надо же, как быстро раскусили нас!» Тот кивнул и оскалился, став совершенно непохожим на Антора. «Чиару Вас!» — представился дракон, и они... Они пожали друг другу руки. «Почему не сказала?» — спросил магистр, рассматривая моего брата. Я вздохнула. «А вот потому что...» «Позволь, я немного подправлю», — задумчиво произнес магистр. «Получилось неплохо, но...» «Драконья магия. Странная, но уже поддающаяся моему разумению драконья магия. Ариша отлично ею владела. Я же знала, что смогу ею пользоваться после нашего полного слияния. Пока же смотрела, как тонкие, невидимые простому глазу нити опутали Асгорна, укрепляя действие трансформационного зелья. «Где книгу взяла?» — поинтересовался магистр. «Стащила!» Кивнула, смутившись. «Ну да, есть такое дело». «Отдашь мне, и я верну в библиотеку. Незаметно». Уставился на кокетливо выглядывающий из-за спины лжемагистра лук. «Я вздохнула. Мы с Саяри что-то явно не рассчитали. Амулет неплохо проработал первые 10 минут, но теперь действие его стремительно слабело». «Тут могли бы и получше сделать», — задумчиво произнес дракон. «У нас было мало времени», — попыталась оправдаться я, чувствуя себя так, словно провалила экзамен по дурости. «Вся эта конструкция едва ли продержится ближайшую 15 минут». «Теперь будет значительно дольше», — объявил Чиару Вас. Вновь драконья магия, и лук исчез, словно его и не было. «Удачи!» Обнял, хотя я... Я уже не протестовала. Поцеловал меня в лоб, затем отступил, давая дорогу. «Буду в комиссии», — сказал мне. «Спасибо», — поблагодарила его, и мы припустили с братом по коридору. «Нормальный мужик», — заявил тот. «Мне уже пора привыкать к новому королю Кемира». «Заткнись, Асгорн», — посоветовала ему. Мысли метались, словно заклинания на устах неумелого мага. «Еще раз что-то услышу на эту тему, останешься без зубов. Можешь уже привыкать, шамкать и шепелявить». «Какая ласковая у меня сестричка», — ухмыльнулся брат. Коридор перед залом, в котором я частенько оставалась на дополнительные занятия по боевому искусству, притормозили. Асгорн распрямил спину, окинул высокомерным взглядом дожидающихся своей очереди адептов из светлых, Темные были внутри, проходили второе испытание. Драконы еще не появлялись. Рыж открыл двери в полутемное помещение, откуда сразу же потянуло страхом и могильным холодом. А еще я отчетливо услышала клацанье оголенных костей по укрепленному магией каменному полу. Затем испуганный вскрик и довольный вой у мертвия. «Это какой-то ужас кладбищенский!» Когда за Асгорном закрылась дверь, я замерла, прижалась к холодному окну, пытаясь настроиться на то, что меня ждало. Из 9 светлых, допущенных ко второму испытанию отбора, должны были остаться 3, по каждому с курса. Адепты нервно переговаривались, кто-то отрывисто смеялся. Наконец из зала высыпали темные. «Где же?» «Вот она!» Саяри подбежала ко мне, взяла за руки. «Прошла?» — с надеждой спросила у нее. Она закивала, закружилась со мной по коридору, словно уже сейчас здесь случился бал в королевском дворце в Гридаре. Отпустила, потому что на нас смотрел Этархаас, не сдерживая улыбку. «Удачи, Лайне», — сказал мне. Хотел подойти, но из зала уже вышел магистр Росс и стал объявлять участников следующего тура среди адептов Светлых Сил. Мое имя значилось 2-м в списке, как раз за Теем из нашей группы. Зашли. Я пристроилась на скамеечке рядом с девочками с 5-го курса. Мы сидели на возвышении, когда внизу в каменном мешке 30 на 30 шагов и когда успели построить, готовился к бою первый претендент. Глянула на комиссию из 3 светлых магов, преподавателя военного дела и 2 темных наблюдателей. Асгорн сидел чуть в стороне, не вмешиваясь в их разговор. Уставился на меня. Но я отвела взгляд.